компромиссом на все времена. Он был прав, но на деле получилось иначе. Ведь Токио придерживался другого взгляда и не осознавал, что война на гигантских просторах Китая окажется бесконечной, если победитель не образумится, а будет ставить перед собой еще более далеко идущие цели. Как только началась Японо-Китайская война, Гитлер окончательно покончил с проводившейся Бломбергом и Рейхенау политикой в отношении Китая и отозвал из этой страны германскую военную комиссию. Примечание. Япония объявила войну Китаю 7-6-1937 года после инцидента на мосту Марко Поло. Среди отстаивавших такую китайскую политику следует назвать и генерал-майора Георга Томаса, начальника штаба военной экономики в управлении вооруженных сил. Зимой 1935-1936 годов Бломберг добился от него посылки в Китай Рейхенау. Посредником в проведении этой политики в отношении Китая являлся некий Кляйн, бывший банкир, доверенное лицо фирмы Отто Вольфа. Примечание. Отто Вольф фон Камеронген родился в 1881 году, крупный германский промышленник и коммерсант в области металлургии. Он обделывал в Китае крупные дела с сырьем, а также со строительством заводов по производству боеприпасов, стрелкового оружия и по организации мастерских для ремонта артиллерийских орудий. Рейхенау собирался посетить пребывавшего в Китае генерала фон Сек и маршала Чан Кайши, а также подписать подготовленные Кляйном договоры. Примечание. Чан Кайши, маршал и глава китайского государства с 1929 до 1949 года. Затем возглавлял националистический Китай на острове Тайвань. Для Рейхенау все это было чем-то вроде политической спекуляции. Хотя генерал Сект и являлся первым военным советником некоронованного императора Китая, по состоянию здоровья он был вынужден поселиться в одиночестве среди гор, и вскоре его заменили генералом фон Фалькенхаузеном, весьма энергичным фактическим руководителем германской военной миссии. Примечание. Александр фон Фалькенхаузен, генерал пехоты, в 1938 году отозван из Китая, где был военным советником. 1940-1944 годы – командующий германскими войсками в Бельгии и Северной Франции. Договора Кляйна и соглашения Рейхенау, заключенные последним в качестве уполномоченного имперского военного министра, а тем самым правительства Германии, так и остались на бумаге, хотя и обеспечили нам получение нескольких морских транспортов с яичным порошком и другими продуктами питания, а также всего каких-то 1000 тонн недостававших нам цветных металлов. Фюрер потребовал сжечь все мосты в отношениях с Китаем, включая даже отправку на родину сына Чан Кайши, который служил офицером в Мюнхенском пехотном полку и квартировал у Рейхенау. Тот командовал тогда 7-м военным округом, что открыло путь к германо-японскому сближению, к чему стремился теперь Гитлер. Мне было поручено вместе с имперским министром финансов граф Шверин фон Крозик компенсировать за счет бюджетных ассигнований на вермахт потерянные инвестиции. По этому случаю я во время поездки вместе с Бломбергом в Китай был награжден высоким китайским орденом. Это явилось как бы наследием нашей прежней политики в отношении Китая. Осенью 1937 года Бломберг поручил мне посетить генерала фон Секта после его возвращения из Китая с целью сообщить ему об отзыве оттуда нашей военной миссии. Примечание. автором допущена хронологическая ошибка. Сект умер 27.12.1936 года, а потому это могло происходить только в 1935.